Услышав это, Питер оживился. Наконец, разговор, который не закончится тем, что он выставит себя дураком. О, у нее все отлично, она поступила в свой класс, кажется, 1В. Йоу слегка нахмурилась, но кивнула. «Это хорошо», — сказала она, поедая кусочек суши. «Она отлично справится. Я надеюсь, что так». По ее словам, все, что сделал их учитель, это провел их через полосу препятствий на тренировке, предостережение об отсутствии исключения осталось невысказанным. «Да, именно так и происходит. Тебе попадается не тот классный руководитель, и жизнь может превратиться в ад», — распиналась Йоу. «Слышала много плохих слухов, так что ей повезло. Ничего удивительного», — подумал Питер. С его причудой и оружием захвата на шее, Айзава контролировал весь класс в буквальном смысле одним взглядом. У класса В, вероятно, были причуды, которые не нуждались в способности их аннулировать на случай, если проблемные дети выйдут из-под контроля, как Бакуго. И, может быть, сам Питер, ну, он не считает себя проблемным ребенком, наверное, но это уже позади. Просто сосредоточься на учебе, делай все возможное, и у тебя все будет хорошо и даже превосходно. И тогда ты станешь дружелюбным соседом-человеком-пауком, который каждый день будет со мной бок о бок. Йоу сделала глоток саке, одним глотком осушив чашку. Питер кивнул. Да, это все, что ему нужно было сделать. И не забудь взять номера телефонов этих девушек. Питер выплюнул свою колу и резко повернулся к Йоу. А что? Она фыркнула. Я хочу почаще видеть это лицо, хихикнула Йоу. В этот момент Питер проиграл битву и позволил своей голове упасть на стол под звук ведьминого кудахтанья Йоу, заполнившего их кабинку. Некоторые посетители бросали на них странные взгляды, леди Гора могла бы потише ржать. Глава 7.2. Возвращение к дверям ВУА было гораздо менее нервным во второй раз. Даже если это школа супергероев, в конце концов, это все равно просто старшая школа. Поездка на автобусе была быстрой и незаметной с музыкой в ушах. По-видимому, некоторые группы были теми же, их старые песни любила слушать тетя Мэй, например Лынард Скиннерт, американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов. Итак, когда Питер распахнул двери, ничего не страшного не произошло, его походка теперь немного пружинила, теперь тут все было знакомо, он дома, никаких инопланетян, никаких космических пончиков, только он и старшая школа, все его простые проблемы, тупая домашняя работа и глупые переживания. И даже если казалось, что все не так просто, один факт поддерживал пружину в его шаге. Он мог использовать свои силы. Питер все еще не мог прийти в себя от этой мысли. Месяцами он скрывал это, а потом вдруг оказался на вершине. Как это случилось, с ним из всех людей, он понятия не имел, но вполне мог привыкнуть к этому. Как бы он ни был крут, теперь это была норма, это была супернорма, и ему нравилось, как это звучит. Ну, по крайней мере, он был нормальным в течение дня, и это хорошо, хотя ночью во снах, но все наладится. Когда Питер, размышляя, завернул за угол, то тут же отпрыгнул в сторону от зеленоволосой девушки. К сожалению, она была не так быстро и, споткнувшись, чуть не упала вперед, вскрикнув от удивления. Она удержалась в последнюю минуту, когда ее волосы, казалось, шевельнулись, поймав ее в падении, но, к сожалению, ее книги упали на пол. Питер уловил ее вздох, когда она наклонилась. «Эй, дай-ка я их соберу», — сказал Питер, бросая свою сумку в сторону. Его руки двигались на автопилоте, хватая все книги, складывая их стопкой и возвращая их очень быстро. Теперь, когда все книги вернулись к их владелице, Питер мог хорошенько рассмотреть девушку. Питер должен был признать, что она была довольно милой, учитывая, что ее волосы выглядели, как сотня виноградных лоз, и у нее было нежное лицо, красивое и без перебора. Если мама была топ-моделью, а Ачика, девушкой, живущей по соседству, девушка, которой парень восхищается издалека, она для него как женский идеал, и парень додумывает ее образ в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Как правило, он даже не пытается с ней познакомиться или завязать отношения, потому что реальность может испортить этот чистый образ, то эта девушка была похожа на девочку из церковного хора. «Спасибо», — сказала она с благодарностью, ее голос был мягким и мелодичным. «Эй, это отчасти моя вина», — нервно усмехнулся Питер, возвращая книги. «Я не обратил внимания и чуть не налетел на тебя», а потом он улыбнулся и добавил, «Кстати, я Питер Паркер, Шиазаки Ибара, а я из класса В», — ответила Шиазаки. «Рада наконец познакомиться с тобой, Паркер-сан». Питер скрыл свое удивление, потянувшись за сумкой. «Да, ты знаешь меня, да, твоя подруга Пони учится в моем классе. Она очень высоко отзывалась о тебе в тех небольших беседах, которые у нас были, или когда я находилась рядом с ней». Это заставило Питера на секунду задуматься. «Ах да, они с Пони учились в одном классе. В этом стало больше смысла. Что было немного странно, так это то, что она сказала на самом деле. Это заняло секунду, но, наконец, до Питера дошло. Пони высоко отзывалась о нем, это очень мило с ее стороны. Это вызвало улыбку у Питера, и он поправил свою сумку. Да, она довольно клевая. Я познакомился с ней, когда мы вместе учились, как иностранцы, чтобы улучшить наш японский, а в моем случае, выучить с нуля. Она, кажется, очень привязана к тебе, если можно так выразиться». Питер моргнул. «Она действительно хороший друг, я бы не выучил японский так хорошо, если бы она не научила меня некоторым сложным моментам». В этот момент его голова нелепо кивала, как у болвана. Однако это прекратилось, когда он почувствовал покалывание на спине. «Да, это все прекрасно, Паркер-сан, но берегись класса В, так как мы соперники». Питер обернулся и увидел блондина с голубыми, почти сиреневыми, глазами и мягкой улыбкой, сопровождаемого еще одной милой девушкой с развивающимися черно-зелеными волосами. За ними обоими стоит массивный парень с серебристыми волосами и каким-то сверхпрочным телосложением. А последней в группе была девушка с рыжими волосами, которая выглядела прекрасно, как девушка, живущая по соседству. Ее твердая рука опустилась на плечо блондина, о чем он был в блаженном неведении. Быстрый рывок заставил блондина немного отшатнуться. «Веди себя хорошо», — потребовала рыжая мягким, но немногословным тоном. Блондин усмехнулся, пожав плечами и подняв руки в знак капитуляции. «Серьезно, что у Питера за нелады с блондинами? Моя кинда?» Девушка, очевидно, кинда, потянула немного сильнее. «Не твоя, киндатян своя собственная», — сказала она. «И ты не должен говорить за всех нас. Кто знает, может быть, он хороший парень». Она посмотрела на Питера. «Ты хороший парень, верно?» Питер медленно кивнул. «Ну, почему нет?» Улыбка рептилии расплылась на лице девушки рядом с Кинда. Она направилась к нему, осматривая каждый дюйм и посылая несколько тысяч предупреждающих звоночков в голову Питера. Это было похоже на преувеличенную актерскую игру, когда она кралась к нему. Почему он хотел следить за ее руками, он не знал. И он не хотел этого делать. Она прекратила свой импровизированный осмотр его лица, и ее ухмылка только расширилась. «Должна сказать, там, откуда ты родом, делают настоящих милых, не так ли?» «Что?» Кинда и серебряный парень поддерживали его вопрос, бросая на девушку странные взгляды. Светловолосый мальчик выглядел ошеломленным, как будто она только что предложила пнуть щенка. Девушка проигнорировала их всех, хихикая над очевидным несчастьем Питера. «Ши-ши-ши-ши, я просто издеваюсь над тобой, расслабься». Она мягко толкнула его локтем, прежде чем протянуть руку. «Такаги Сицуна», — сказала она. «Класс В, наконец-то получила удовольствие встретиться с тобой лично». «Ну что ж, приятно познакомиться», — быстро сказал Питер. «Я Питер, но, я думаю, вы все меня уже знаете». «Ну, да, я тот американский мальчик, а кто не знает, о тебе быстро поползли слухи, как ты стал первым на практическом экзамене», Сицуна подмигнула и указала на блондина. «Этот сгусток зависти и обиды, прошу прощения», с вызовом крикнул блондин. «Это мономанита», закончила Сицуна, заработав вздох осуждения от блондина. «Он порядочный парень, но его гордость и желание быть на вершине могут быть немного раздражающими». Двигаясь дальше, ее палец повернулся в сторону Кинда. «Как ты, вероятно, догадался, его куратор, Кинда Ицука, староста класса В, девушка с рыжими волосами, о которой шла речь, помахала рукой. «Привет, Питер», — сказала Ицука по-английски с акцентом, заставив Питера издать тихий смешок облегчения. «Старшая в классе, ты просто согласилась на это?» — спросил Питер на своем родном языке. «Кто-то должен», — Ицука улыбнулась, закрыв глаза с улыбкой. «Надеюсь, ты сделаешь то же самое для класса А, окей? В конце концов, мы все здесь для того, чтобы стать героями». Глава 7.3. «Я разорву класса и стану героем». «Я что-нибудь пропустил?» — спросил парень с остальными волосами. Сицуна пожала плечами. «Нет». Она фыркнула, толкнув его локтем. железный, и она громко захихикала. Ицука надула щеки в подавленном смехе, Нита фыркнул, в то время как более высокий мальчик просто выглядел смущенным. Ибара, которая молчала, наклонила голову. «Совсем не смешно». Сицуна восприняла все это спокойно, оглянувшись на последнего члена их группы. «Ну, ладно, крутой парень это. Меня зовут Тицу класса 1В. Много слышал о тебе, Паркер. Приятно познакомиться». Питер и все вокруг слегка вздрогнули от громкости. У этого парня было какое-нибудь представление о регулировке громкости? Если и так, то все остальные этого не заметили, потому что они аж подпрыгнули. Нита воспользовался шансом сделать шаг вперед с лукавой улыбкой и блеском в глазах. «Да, мы с моим хорошим другом Тицу лучшие ученики класса 1В, и мы все знаем о тебе, Питер Паркер, или козырь класса 1А, или феномен первого курса». Сицуна закатила глаза. «Конечно, он может так болтать, когда Ханинуки нет рядом. Кто это?» Он шагнул вперед, и Питеру показалось, что на заднем плане должна была играть драматическая музыка. Этот парень был таким, особенным во внешности. С другой стороны, с такой внешностью он точно не казался большим придурком. Я слышал, Пони говорила обо мне», — сказал Питер. «И, возможно, она сказала. Она точно сказала много лишнего. Так много людей знают о нем сейчас. Сначала вчерашний тест, а теперь это. А ты слышал, что она говорила о тебе?» — спросил Нита. Дерзкая ухмылка расплылась по его лицу, когда он положил руку себе на голову. «Она сказала, что ты был лучшим на практическом экзамене». Ицука закатила глаза и посмотрела на Нита самым пустым из невозмутимых взглядов. «Как бы то ни было, знай, — продолжал Нита, — то, что ты сначала был первым, не означает, что ты останешься на вершине навсегда. Как гласит старая поговорка, ни один король не правит вечно. Твое положение в качестве козыря является лишь временным. Может, среди твоих одноклассников ты и будешь козырем, но кто-то другой, не из вашего класса, станет тузом, лучшим среди всех первокурсников. Может быть, даже ученик из класса 1В. Он трепло о, нараспев произнесла Сицуна. Он вообще делает паузы для дыхания? Спросил Питер, приподняв бровь. Откуда берутся эти прозвища? Почему он стал козырем? Он не давал на это никакого одобрения. Я не думаю, что у него внутри есть кнопка паузы. Да, скоро. Продолжал Нита, ухмыляясь, как сумасшедший. Студент из 1Б станет лучшим и отнимет у тебя это место, а ты падешь в самый низ и утащишь за собой всю остальную массу класса 1А. Бац! Глаза мальчика побелели, и он упал вперед, лицом вниз перед Питером. Питер медленно поднял глаза и увидел, что Ицука хмуро смотрит на распростертого мальчика, опуская руку. У нее есть кнопка пауза. Сицуна с усмешкой щелкнула пальцами в сторону рыжей, и Питер почувствовал рвотные позывы. Почему? Почему он это почувствовал? Его тошнит от звука щелчка. «Запомни этот момент, может, успеешь поймать его в следующий раз», — проворчала Ицука. «Что ж, увидимся, Паркер-кун. Будь осторожен и извини Монаму-куна за его театральность». Не говоря больше ни слова, она перебросила Нита через плечо, как мешок, и просто отошла. Сицуна фыркнула, и Тицу-Тицу стиснул зубы. «Черт возьми, один удар, и он снова в отключке. Ему нужно поработать над своей выносливостью». Питер почувствовал, как по его шее побежали капли пота. «Опять, с ним все будет в порядке?» – спросил Питер. Ицука перестала смотреть на распростертое на ее плече тело. «Вероятно», – предположила она. Питер поднял палец. «Это», – начал он, но тут же опустил палец. «Не нужно было». «Не волнуйся», – сказала Сицуна, отбрасывая опасения Питера. «Он герой, он должен когда-нибудь привыкнуть к поражениям, и ему лучше начать пораньше. Мы здесь не для этого», – сказала с заднего плана Шиазаки. Она действительно была немногословной женщиной. «Подождите-ка, Ибара все еще здесь». Он совершенно забыл о ней. Она просто стояла там со своими книгами с самым прямолинейным выражением лица, которое Питер когда-либо видел. Не было похоже, что она отреагировала хоть на что-либо за последние несколько минут. «Кстати, о ней, что, черт возьми, происходит здесь со всеми этими девушками? Была ли какая-то встреча, на которой все договорились, что должны быть милыми или сногсшибательными? Япония была полна такими девушками. Не то чтобы он жаловался. Не-е-е-ет, нужно остановить это прямо сейчас». Он боролся с румянцем, подступившим к нему. «Думай о чем-нибудь другом, не будь идиотом, пообщайся с однокурсниками, не смущайся, думаю, Йо, Понитян». Ицука улыбнулась. Питер снова опешил. Он обернулся и увидел свою подругу, стоящую на краю лестницы. Она смотрела на Нито и Цуку так же растерянно, как и Питер. Не обращая на них внимания, она просияла, увидев Питера. «Эй, привет, Питер!» «Привет, Пони, доброе утро!» Питер запнулся, пытаясь собраться с мыслями. Улыбка Пони, однако, оставалась сильной, сияя, как теплый весенний день. «Ты взволнован нашими первыми днями?» «Да», — кивнул Питер. «Это, вероятно, будет действительно интересно». Пони просияла. «Конечно, мы чертовски ахно повеселимся». Питер побледнел, а Ицука выглядела испуганной. Тело Нито дернулось, и из его бессознательного я вырвалось фырканье. Фырканье смеха. «Пони-тян», — прошептал Нито. «Честное слово, какая пошлость», — добавила Ибара. Тицу-тицу только моргнул. «Ну что ж, что плохого в том, что вы чертовски круто повеселитесь?» — спросил он, подвергая свои слова цензуре. Когда все уставились на девушку, улыбка Пони дрогнула, ее уши опустились. Она, казалось, отпрянула назад, ее уверенность рухнула в одно мгновение. «Я сказала что-то не так», грудь Питера дрогнула, ее голос звучал так печально. «О, боже, такое чувство, будто он только что ударил щенка». После того, как они закончили обучение языку, она приобрела какие-то вредные привычки или фразы. «Нет, нет, нет», быстро сказал он по-английски. «Просто мы не должны так разговаривать, мы должны быть очень вежливы». «Действительно?» Пони спросила на своем родном языке. «Мне сказали, что это хороший способ начать разговор». Глаза Ицуки сузились. «Кто тебе это сказал?» Она подхватила разговор. Сэцуна стояла, скрестив руки на груди, с довольной ухмылкой, в то время как седовласый мальчик и девушка с вьющимися волосами выглядели смущенными. «Так сказал Нито, он дал мне несколько советов, как говорить на легком сленге», Пони указала на блондина, все еще висевшего на плече. Глава 7.4. Как одна, четыре пары глаз уставились на распростертую фигуру за плечом Ицуки. Они все уловили Нито в этой иностранной фразе. Прошла секунда, затем две, и внезапно Питеру захотелось убежать от девушки с рыжими волосами. Она улыбнулась тошнотворно сладкой улыбкой и тихо вздохнула. «Приятно познакомиться, Паркер-кун, но, если ты меня извинишь, нам с Тицу-Тицуку нам нужно кое-что исправить». Большой седовласый монстр моргнул, почесывая голову. «Правда?» «Да», — подтвердила Ицука, давая понять, что это был приказ, а не просьба. «Срочно». Питер видел, как в голове Тицу-Тицу крутятся шестеренки. Затем, как будто погасла лампочка, все встало на свои места. «О, да, хорошо», — сказал он. «Конечно, отлично», — добавила Ицука с широкой улыбкой. И с этими словами она ушла, а ее ассистент последовал за ней. «Прошу меня извинить. Хорошего дня в школе, Паркер-сан, и спасибо за помощь». Ибара слегка поклонилась и последовала за ними. Девушка с темно-зелеными волосами и глазами ящерицы повернулась к Питеру и обошла его. «Ну, на сегодня достаточно. Увидимся, милашка», — подмигнула Сицуна. Брови Пони поползли вверх, а рот приоткрылся. Прежде чем она успела что-то сказать, девушка с глазами ящерицы протянула руку и схватила блондинку из Техаса, прежде чем та успела возразить. Бедняжка чуть не споткнулась в ее хватке, но сумела быстро повернуться и помахать рукой из коридора. «Увидимся за обедом, Питер!» — крикнула Пони, махнув рукой. И вот так Питер остался один в коридоре, совершенно не понимая, что, черт возьми, только что произошло. Он покачал головой. Ничего особенного. Ему нужно было сосредоточиться на занятиях. Питер открыл двери. «Убери ноги со стола. О, отвали!» Вот что его встретило. Питер постарался не вздохнуть. «Да, совсем как в старшей школе». «Хорошо». И, когда Питер вошел, он почувствовал, что все взгляды устремлены на него. Бакугу сердито смотрел и злился, а Тенья поднял руку. «Эй, доброе утро, Паркер». «Доброе утро, Ида». Питер прошел мимо, слегка кивнув. Он отправился к своей парте. Но он заметил, что многие люди смотрят в его сторону, и он изо всех сил старался не обращать на них внимания, сидя позади мамы. «Доброе утро, Яйоразу». «Доброе утро, Паркер-сан», кивнула мама. Ученики начали доставать тетради, готовясь к учебному дню. Питер посмотрел на свой класс. Он подумал, что ученики много болтали перед началом учебного дня. Кто-то из них, должно быть, точно так же проболтал классу В, что он оказался первым на практическом экзамене. Он сомневался, что Нито видел его и Ачика, когда они пытались отдать Изуку очки после экзамена. Так что это должно означать, что кто-то, должно быть, сказал другому, а затем этот человек сказал еще одному, и информация, как вирус, начала циркулировать. Питер глубоко вздохнул и посмотрел на свои школьные принадлежности. Просто, пройди через это. В своей предыдущей средней школе он постоянно лгал, а теперь все внимание было приковано к нему, нужно получать от этого удовольствие. Мистер Старк всегда был в центре внимания, ему приходилось приспосабливаться и... Эй, Паркер Кун, Мина подскочила. Или ты все же предпочитаешь Питер? Я знаю, что в Америке вы часто называете друг друга по именам, а не по фамилии, так как тебе наиболее комфортно. Ну, это неожиданно. Питер будет нормально. А тебе нравится Мина или Ашида? Мина широко улыбнулась. Зови меня Мина. В последнее время тебе стало ужасно уютно с другими, не так ли? Ухмыльнулся Иджира, сидевший рядом. С другой стороны, я думаю, ты всегда был таким, и ты можешь называть меня как хочешь. Он ткнул себя большим пальцем в грудь. В конце концов, чувак, как ты, этого заслуживает. Спасибо, ты уже это говорил, вроде бы Питер посмотрел на расписание. Итак, у нас будет классный час, чтобы подготовить нас к этому учебному дню, затем английский, математика, японский, потом обед, а затем уроки героев. Это на самом деле почти обычная школа. Думаю, они хотят убедиться, что ребенок сначала получит здесь общее образование на случай, если в профессии героя ученик не найдет себя. Да, это отстой, Мина надулась. Я хотела сразу уроки героев, но они только после обеда. Я понимаю, что ты чувствуешь, уточнила мама за спиной Питера. Но УА всего лишь выполняют свою работу по обеспечению того, чтобы мы были образованы в вопросах, выходящих за рамки героизма. Кто знает, может быть, есть какие-то навыки, которым мы можем научиться. Например, английский язык является полезным активом для изучения. Да, наш ТУ сможет справиться с этим на превосходно, Иджира ухмыльнулся. Он из Америки, английский для него может быть таким скучным, что он может уснуть. Опять эта история с тузом. Класс 1 называл его как-то так, а теперь и они. Острый ум позволяет быть очень хитрым, вмешался Такоими, скрестив руки на груди и, задумавшись, как обычно, должно быть, он соглашался с мама. Питер рассмеялся, подняв голову. Ну, да, я прекрасно знаю английский, но местоимения, прилагательные и все эти сложные вещи могут быть немного сложными. В конце концов, это его худшая тема. Математика и естественные науки для него как вторая натура. Но структура предложений, глаголы и все такое прочее. Дома им с Нидом приходилось с этим нелегко. Значит, это что-то вроде продвинутого японского для нас, типа как писать разными иероглифами и на разных диалектах. А боже, вся эта катакана хирагана. Они с Пони усердно зубрили все это на уроках в классе для иностранных студентов по обмену. Питер кивнул в ответ на утверждение Мины, заставив ту утвердительно хмыкнуть. Ну, если тебе нужна помощь, я буду рада помочь и поправить тебя, заявила мама, и Питер оглянулся. Я уверена, что и ты справишься с уроками английского языка, но если тебе понадобится помощь в каких-либо нюансах и сложностях, я могу помочь, насколько смогу. Мальчик с каштановыми волосами почувствовал, как его щеки вспыхнули, и отвернулся. Деда, спасибо, и я сделаю все возможное, чтобы помочь, если вам, ребята, понадобится помощь с английским произношением. Иджира широко улыбнулся и поднял большой палец вверх. Питер увидел, как к нему подошла подпрыгивающая рубашка. Мне бы не помешала помощь в английском. В средней школе у меня это не очень хорошо получалось. Прощебетала Хагакури, когда ее перчатки были сжаты в кулаки, и от волнения она, казалось, подпрыгивала на носках. Я бы тоже не отказался от некоторых подсказок, заявил мальчик с птичьей головой, глядя на Питера. Он выглядел сердитым и угрожающим, но в его голосе не было ничего подобного, только задумчивость. Глава 7.5, и он почувствовал эти взгляды на себе, и на мама тоже все смотрели из-за помощи по английскому. Ух, но тогда, я имею в виду, есть отличный план, он посмотрел на мама. Мы могли бы помогать всем вместе. Черноволосая девушка, казалось, просияла от перспективы помочь всем. Конечно, мы с Питером Саном будем рады помочь и, ох, ее лицо стало ярко-красным, когда она остановилась. Я имею в виду, мы с Паркером Саном будем рады помочь, если вы, ребята, конечно, захотите. Внезапно Питер почувствовал ностальгию по прошлому, когда Мина разразилась смехом, а Хагакури издала «а-а-а» в дразнящей манере. Он мог только молча кивнуть, а Юджиро усмехнулся. «Очень мило», — сказал он по-английски с сильным акцентом. «А теперь нам пора возвращаться к своим урокам», — продолжил красноволосый по-японски. «Занятия начнутся с минуты на минуту». И все вернулись на свои места, а Питер посмотрел в окно, увидев там в отражении глаза мама, а потом их взгляды встретились, и они оба отвернулись к своим партам, их глаза были закрыты. Питер катал карандаш вверх-вниз по столу, изо всех сил стараясь успокоить сердцебиение. Тодороки, пристально смотревший на него, напрягал еще больше. «Просто скажи что-нибудь, чувак, ты выглядишь жутко». И урок начался, но Айзава не присутствовал, с ними сегодня был сущий миг, который взял на себя весь их учебный день, который прошел по программе. Сначала был английский, на котором Мик замучил Питера много раз произносить фразы, чтобы все повторяли за ним. У Изуку на удивление хорошо получалось, а Бакуго казался приличным парнем, когда говорил на языке Америки. У Такоими, Сато и Мины были небольшие проблемы, причем последняя бормотала. Тексты песен были проще. Лучшими оказались на удивление Аима и Джира, хотя и Тодороки был молодцом. Слушать, как мама, Мина и Ачика разговаривают по-английски, было то ангельски прекрасно, то чертовски мило. Хотя Питер чувствовал ауру скуки, опускающуюся на класс. Занятия продолжались. Математика прошла как легкий бриз, японский был потяжелее, но мама сделала и этот урок терпимым, что казалось невероятным. Потом наступило время обеда. Очевидно, Вуа наняли кулинарного героя, чтобы приготовить лучшие блюда. Или, по крайней мере, он тут всеми руководил. Хотя его лицо выглядело супермеханическим, но Быстроланч оказался очень дружелюбным. У него даже была фотография его жены и четверых детей у прилавка. Ну, для Питера все было отлично. Раньше Питеру приходилось экономить на еде, а теперь он может есть лучшую еду в городе. Вернемся к остальным ученикам. Обед был веселым. Питер обедал с Юджиро, Миной и Динки, который, казалось, ушел тогда из раздевалки в полном отчаянии. Должно быть, Динки прошел через все 5 стадий. Была ли сейчас стадия горя или желания умереть, Питер не был уверен. Камина Рединки действительно казался дружелюбным, хотя и немного завистливым. Когда пони присоединилась к ним за едой, то она поедала много поданной зелени, так как она вегетарианка. И тут Питер подумал, что не может быть вегетарианцев из Техаса, но она же наполовину лошадь. Когда Питер обернулся на мгновение, то увидел Сицуну, которая проходила мимо, ухмыляясь ему с игривым взглядом. Но ее взгляд не был похожим на тот дружеский, как у Мины или Хагакури. Скорее, казалось, она смотрит на Питера, как кошка на мышь, желая поиграть. И в то же время этот взгляд был наблюдающим. Что-то вроде взгляда М.Джей за вычетом постоянного выражения сарказма с каменным лицом. У Питера было постоянное ощущение, что за ним наблюдают, пока он обедал с другими. Но он списывал это на то, что среди первогодок ходили слухи о феномене. О, и плюс он был американцем в школе героев Японии. Ну, по крайней мере, Сицуна относилась к нему дружелюбно. Пони очень высоко отзывается о ней, Ибаре, Ицуке, каком-то парне Ханинуки Джуза и чуваке Каибаре. Может быть, Питеру следует больше общаться с ней. От Сицуны исходят уникальные флюиды, учитывая ее глаза, похожие на глаза ящерицы. Увы, все хорошие когда-нибудь заканчиваются. И вот обед закончился, но Питер рад тому, что ожидает его в предстоящие часы. Потому что теперь будет геройская тренировка. «Я иду, у-у-у!» – завопил неистовый, могучий голос, который заставил весь класс соживиться при виде этого зрелища. Питер услышал, как Изуку тихо произнес: «Он здесь!» – почти прошептал Мидория. «Я иду через дверь, совершенно обычным способом», – заявил всемогущий, когда он подошел к двери, одетый в свой геройский костюм с плащом. Все в классе были взволнованы. Питер издал благоговейный возглас. То, что он знал о всемогущем, было только из новостей и из статей, написанных о нем. Как тот спас сотни, если не тысячи жизней во время многих катастроф не только в Японии, но и во всем мире. Это благодаря ему произошло гигантское падение уровня преступности в Японии. Это он помогал вести переговоры по мирным договорам и соглашениям между многими странами в качестве посредника и арбитра. И все это он делал с улыбкой на лице, как будто она была приклеена. Символ мира, всемогущий. Питер широко улыбнулся. О боже, это действительно он. Питер знал, что всемогущий преподает здесь, из того видео из голопроектора. Но все же, это было потрясающе. Он действительно преподает здесь, Вуа, Эйджиро потряс кулаком. Базовые геройские тренировки, также называемые героизацией 101. Это будет класс, который определит вас в героев, которыми вы хотите быть. Светловолосый титан зачем-то демонстрировал классу свои мышцы. Будьте готовы, потому что сегодня мы приступим к решающему этапу геройских тренировок. И он вытащил карточку с надписью «Битва». «Боевая подготовка». «Боевая», — услышал Питер, как Бакуго пробормотал это почти в полном восторге и возбуждении. Изуку был не так восторжен. «Тренировка», — закончил он. Глава 7-6. «Да, и для этого вам понадобится вот это». И на стене рядом со всемогущим начали открываться отсеки с цифрами, и все студенты болтали и щебетали от радости и ликования. «Отдел поддержки создал их в соответствии с вашими запросами и сведением о типе ваших причуд, о чем вы сообщили, подавая заявление в УА. Костюмы просто супер!» — закричала Мина, и все воскликнули в знак согласия и восторга. Все, казалось, наслаждались этим. Питер не смог сдержать улыбки, увидев, как все они встали в очередь к пронумерованным ячейкам, чтобы взять свои костюмы. Всемогущий подхватил плащ, готовясь к отлету. «Переоденьтесь в костюмы и встретимся в боевом центре. Увидимся позже, мистер Всемогущий». Светловолосый мужчина остановился, увидев тенью, который стоял в очереди и поднимал руку, пока Мина и Аэйма забирали свои костюмы. «Я вижу, что в каждой коробке из 20 ячеек, кроме ячейки 19, лежат костюмы. Я боюсь, что отдел поддержки, должно быть, забыл об одном из моих одноклассников. О, ячейка 19, не беспокойся, юный Ида, хотя я отметил твою заботу и наблюдательность». Всемогущий махнул рукой. «У юного Питера Паркера уже есть костюм». Питер опять почувствовал на себе взгляды. Получается, он был единственным со своим костюмом. «Подождите, у Паркера есть костюм?» — спросил Сато. «Зачем использовать самодельный костюм? Вуа — лучший пошив костюмов, верно?» Асуи задумалась, приложив указательный палец к подбородку. «О, его костюм превосходный, он очень крут!» Ачика просияла. Питер встал со стула, нервничая, так как знал, что сейчас произойдет. Ачика-сан, я...» «Он может стрелять паутиной, и из него прорастают лапы, абсолютно крутые металлические паучьи ноги из его спины. Это так подходит к его паучьему образу. Он потряс всех, когда сдавал практический экзамен со мной, Декукуном и Идайкуном». Ачика посмотрела на Питера, и тот побледнел, снова почувствовав на себе взгляды всех присутствующих. «У него есть собственное снаряжение?» — Бакуго зарычал, глядя на Паркера. «Конечно, как глупо с моей стороны, я забыл», — произнес Тенья. Тодороки молчал, но не выглядел удивленным. «Интересно, кто сделал ему костюм?» — задумчиво произнес Ханта. «В любом случае отдел поддержки высоко оценил его костюм. Ладно, увидимся в боевом центре. Пока». И Всемогущий удалился, оставив Питера возиться со своим рюкзаком под пристальными удивленными взглядами. «Да», — выдавил Питер, неловко улыбаясь и пожимая плечами, видя, как его одноклассники получают свои костюмы. «У меня все окей, так что не нужно беспокоиться обо мне». Шатен встал, закинул на плечо рюкзак и вышел на улицу. «Все, что угодно, лишь бы уйти от этих взглядов». Он вспомнил, где находится боевой центр, и решил немедля отправиться туда, но он не хотел оставлять своих друзей. Питер остановился, глубоко вздохнув. Старк всегда был под многочисленными взглядами. «Будь как он, будь лучше его», — пробормотал он себе под нос. «Легче сказать, чем сделать. Получается, это именно благодаря своему костюму Паркер стал первым на практическом экзамене». Кацуки усмехнулся. «Паркер справился только благодаря своим игрушкам. Его сила была примечательна, но в конце концов это была просто тупость и скорость. Ничто подобного его собственной силе взрыва и его универсальности. Паркер стреляет паутиной, паучьи лапки, может быть, это и впечатляет кого-то, но если Кацуки получит шанс сразиться с ним, с его новым снаряжением...» Дьявольская ухмылка разделила его лицо надвое, когда он взял свою коробку. «Лучшим результатом будет сбить американца с его позиции лидера и ударить эту змею Деку мордой в грязь за то, что он выставлял его дураком все эти годы». Бакуго бросил на Деку свирепый взгляд, когда пронесся мимо очереди. «И он растопчет этого муравья Деку под своим сапогом и победит самого сильного человека в своем классе, Паркера, и подтвердит свою позицию в качестве лидера, как в свои школьные годы. Ох, ха-ха, хо-хо-хо-хо, сегодня будет хороший день. Кацуки просто знает это». И это и правда был хороший день. Солнце уже взошло, когда все студенты начали спускаться по туннелю в своем снаряжении. Всемогущий ухмыльнулся при виде этого зрелища. Сегодня будет их первый опыт в качестве героев, пусть это и тренировка. Ну, у большинства из них, поскольку у юного Мидории уже есть некоторый опыт, и у молодого Паркера есть отчеты линчевателей на его счету. «Приглядывай за ним», — сказал ему Айзава перед тем, как взять выходной, у него слишком много трюков в рукаве. Его способность выявления сильных качеств у своих учеников была похвальна, но Всемогущий не мог заставить себя согласиться с Айзавой. Даже если юные Мидория и Паркер учатся в этом классе, он должен был относиться к ним и оценивать их, как любого другого ученика, точно так же, как это делал его учитель до него. Да, Паркер инстинктивно спасал других от опасности во время практического экзамена. Это очень напомнило Всемогущему самого себя, когда он впервые пришел сюда, в УА, несколько десятилетий назад. Айзава просто слишком много думает, как обычно. Юный Паркер был героем до мозга костей. Всемогущий рефлекторно сжал кулак. «Соберись, Тошинари. Ты ежедневно общаешься с папарацци. Работать с детьми должно быть проще простого. Время учить. Вперед плюс ультра». Глава 7.7. Хорошо выглядеть, это очень важно, леди и джентльмены. Как говорится, одежда делает из вас профи. И вы, доказательство. Отныне вы все герои на тренировках. И студенты вышли, все одетые в свои индивидуальные костюмы. Некоторые костюмы выглядели нормально или просто, как темный плащ такой Мифуми Каге, куртка Джиро Кьёки с ее специальными ботинками. Или напротив, доспехи и плащ Аямы Юги, броня и детение с отверстиями для двигателей для его ног и боевая одежда Бакуго Кацуки с перчатками-гранатами, боевыми ботинками и темной маской. Но самым странным, покрывающим его с ног до головы, был, без сомнения, костюм Питера Паркера. Когда он вышел, все в классе бросали на него восхищенные взгляды, некоторые даже воскликнули. «Ух ты, я-а-а!» Когда он проходил мимо, красный с золотым и синим, светящиеся голубые глаза и яркий знак паука на груди. Непостижимый костюм. Еги не интересовался наукой. У него было то же, что и у всех остальных. Глаза. Любой мог видеть, что этот костюм был намного лучше, чем все, что даже он мог достать. Но Паркер не подавал запрос на оборудование в отдел поддержки, сказав, что у него уже есть снаряжение. Если бы Дэвид мог заполучить его в свои руки, он, вероятно, умер бы от волнения прямо здесь и сейчас. Кстати о волнении, сверстники юного Паркера окружили бедного парня. «Вау, это Паркер!» — воскликнул Каминари. «Сложно сказать. А во, похоже, костюм весь из металла», — добавил Джира. «Он действительно сияет. ТРСБН, с французского превосходно, Паркер», — заявила Аима, разглядывая Паркера, как художник скульптуру. Голубые глаза Паркера только растерянно блеснули. «Когда я увидел, как он вошел в раздевалку, у него был просто ярко-красный костюм», такой ими задумался. «Может быть, он меняется, когда надевается, оставляет мало места для воображения», прокомментировал Асуи, и Ашида, которая рассматривала костюм, услышав комментарий, покраснела. «Да, он довольно облегающий, а у кого еще облегающий костюм?» «У меня», заявил Сато. «Как он вообще его надел?» «Как сказал Джира, это металл или что-то в этом роде», сказала невидимая Хагакури. «Стоп, невидимая, это значит, что она, ох, ну все прекрасно усилились». Издалека слышатся стоны юного Паркера. Бакуго искоса усмехнулся американцу, в то время как Тодороки, казалось, было все равно, как будто он уже знал про костюм. «Ну что, начнем, кучка зигот», гордо заявил Еги, спасая себя и юного Паркера от всех этих мыслей. «Пришло время начать нашу боевую подготовку». И он замолчал, взглянув на своего преемника, того, кто унаследовал от него один за всех. Костюм Мидории Изуку. Зеленый, с поясом, маской с широкой зубастой улыбкой. «А боже, неужели он скопировал мою прическу этими ушами?» Еги не знал, то ли ему съежиться, то ли рассмеяться. «Черт, возможно и то, и другое. Это так очевидно», пробормотал он себе под нос, хихикая в ладонь. Взяв себя в руки, Еги откашлялся. «Теперь, когда все здесь, пришло время для боевой подготовки, сэр». Рука юного Иды взметнулась вверх. Мальчик выбрал традиционный стиль брони своей семейной линии. Он хорошо продумал ботинки. Это фальшивый город с нашего вступительного экзамена. Значит ли это, что мы снова будем вести городские бои? О, слава богам, за простой вопрос. Еги сверкнул улыбкой. Не совсем. Мы продвигаемся на 2 шага вперед. Большинство драк со злодеями, которые вы видите в новостях, происходит на открытом воздухе, и едва проходит несколько минут, как кто-то с камерой видит драку, и внезапно лицо злодея уже во всех новостях, в самой середине драки. Однако, по статистике, стычки с самыми хитрыми злодеями происходят в помещении. Юный Мидория кивает, а Паркер вздрогнул. Трудно заметить небольшое движение его пальцев, но это определенно была реакция. Было ли у мальчика больше опыта за пределами отсчета? Возможно, поиски Айзавы будут иметь какое-то значение. Посмотрим, когда он закончит с этим. Но мысли о заговоре – это на потом. Паркер – герой, не злодей. И у меня есть класс, который нужно обучать. Подумайте, закулисные сделки, секретные внедрения, тайные помещения. По-настоящему умные злодеи держатся в тени. Для этого тренировочного упражнения вы будете разделены на команды героев и злодеев и будете сражаться по двое в закрытых помещениях. Сидевшая в первом ряду девушка в зеленом боди, Асуи, наклонила голову. Не слишком ли это продвинуто? А боже, еще один простой вопрос. Еги сегодня будет блистать. Лучшее обучение приходит от величайшего учителя опыта. Эта поговорка никогда не была более верной в работе героя. Уберите все причуды и приемы, и когда вы приступите к битве, тот, у кого больше опыта, чаще всего выходит на первое место. Но количество раз, когда он врывался в битву, думая, что его силы будет достаточно, кусал Еги в задницу больше раз, чем он хотел бы признать. Часть его хотела рассказать об этих случаях, но эти студенты должны были прийти к своим собственным выводам, иначе уроки никогда не будут усваиваться. И если они потерпят неудачу, но он будет там, чтобы помочь им. Однако есть один момент, который необходимо рассмотреть. Но помните, продолжал Еги, на этот раз вы не можете просто разбить робота. Теперь вы имеете дело с реальными людьми. Сэр, вы будете решать, кто победит? Спросила я Йоразу. Как сильно мы можем навредить другой команде? Спросил Бакуго, бросив взгляд на Паркера. Нам нужно беспокоиться о том, что кого-то исключат, как вчера. Обеспокоенно спросил Ачика. Вы разделите нас на основе случайности или сравнения мастерства? Спросила Ида. А боже, слишком много вопросов. У него здесь ограничения по времени. «Народ, ГРК, я еще не закончил говорить», – простонал Еги. «Нет поводов для волнения, он с этим справится, ведь он пришел подготовленным». Он протянул руку и схватил свой специально подготовленный инструмент для рефлексивного инцидента. Блокнот, Паркер в замешательстве наклонил голову. «Двигаемся дальше. Где же?» «А да, слушайте, ситуация такова, злодеи спрятали ядерную ракету в своем убежище». Герои должны сорвать их планы. Для этого герои должны либо поймать злодеев, либо отнять оружие. Точно так же злодеи выигрывают, если они захватывают героев или защитят оружие. Это было хорошее объяснение, верно? Боевик, созданный с простым, но продуктивным планом, идеально подходящим для первого дня обучения героя. Еги огляделся, кивая и оценивая взгляды. Они все поняли, отлично. Время ограничено, и мы определим команды по жребию. Объявил Еги, поднимая коробку с шарами. «Разве нет лучшего способа?» – спросила Ида. «Подумайте, профессионалам часто приходится объединяться с героями из других агентств на месте, так что, возможно, именно поэтому мы делаем это здесь», – сказал Мидория. «Кроме того, в конце концов, мы помогаем людям, так что не имеет значения, с кем вы работаете, пока вы помогаете», – добавил Паркер. «Нельзя всегда выбирать, к сожалению», – закончил он, пожав плечами. «Придется поработать с картами, которые нам дадут. Ясно, жизнь – это серия случайных событий. Простите мою грубость», – Ида извинился с поклоном. Паркер, казалось, смотрел в сторону, глубоко задумавшись. Еги убрал блокнот, продолжая улыбаться своей фирменной улыбкой. «Не парьтесь, давайте вперед», – заявил он. Один за другим студенты подходили к коробке. «Команда А – Урарака и Мидория. Команда В – Тодороки и Шаджи. Команда С. Паркер и Яйоразу. Команда Д. Бакуго и Ида. Команда Е. Аэйма и Ашида. Команда Ф. Сата и Кода. Команда Г. Каминари и Джира. Команда Н. Такоими и Асуи. Команда И. Аджира и Хагакури. Команда Й. Киришима и Сера. Глава 7-8. Да, шансы были в пользу Паркера. Баланс сил и навыков казался равномерно распределенным, по большей части. Но Паркер и Йо-Йо Розу оказались в одной команде, должно быть, это был какой-то алгоритм. Хотя юные Мидория и Паркер выглядят так, словно застыли на месте, узнав имена своих партнеров. Ах, наверное, это нервы от волнения перед предстоящими испытаниями. Бросив шары в коробки с героями и злодеями и хорошенько встряхнув их, Йеги вытащил шары, заявив: «Первые команды, которые будут сражаться, это вот эти ребята», — объявил он. «Команды Д и А, злодеи и герои соответственно». Удивление на лице юного Бакуго и Мидории было ощутимым. Первый выглядел готовым снести все здание, в то время как другой хотел прыгнуть в какую-нибудь дыру, так он был подавлен. «Ах, мальчишки, хорошо, все знают свои роли. Две команды остаются здесь. Все остальные могут отправиться в комнату наблюдения. У команды злодеев есть 5 минут времени на подготовку в здании». «Да, сэр», — хором отозвался класс. Услышав указания, новоиспеченные герои ушли, оставив две команды. Проходя мимо, Паркер похлопал Мидорию по плечу. «Удачи», — сказал он, прежде чем уйти. Мидория не ответил. Его взгляд был прикован к Бакуго. Взрывной гений бросил кинжальный взгляд на своего школьного друга, но Мидория не отвел взгляд. И это только разозлило блондина еще больше. У преемника Йеги было такое выражение глаз, которое Паркер запомнил еще тогда, когда увидел его на пляже. «Решимость. Вы думаете, с ними все будет в порядке?» — спросил Питер, ни к кому конкретно не обращаясь. Вокруг него его одноклассники столпились в командном центре, глядя мимо него на предстоящую драму. «С кем?» — спросил Эйджира через плечо. «С Бакуго и Изуку», — объяснил Питер. «Вы, ребята, помните, как Бакуго отреагировал на тот бросок Изуку? Парень вышел из себя. Разве ты тогда не смог остановить Бакуго?» — спросила девочка-лягушка Асуи. Питер пожал плечами. «Да, но здесь я ничего не смогу сделать». Перед ними стояло множество мониторов, каждый из которых был подключен к камере внутри здания, охватывая интерьер со всех возможных ракурсов. Они показывали коридоры и комнаты, пустые, если не считать огромной фальшивой бомбы, которая была центром учений. По крайней мере, Питер надеялся, что это подделка. Это была школа, которая считала роботов размером со здание своими учебными принадлежностями. Питер не мог слишком полагаться на их сдержанность или здравомыслие. На одном мониторе, подключенном к единственной внешней камере, они могли видеть, как всемогущий давал инструкции двум командам. «Так, я принимаю ставки. Кто победит?» — крикнул Динки. Но никто его не поддержал. «Я не думаю, что мы должны делать ставки на что-то подобное», — сказала мама, приподняв бровь. «Да ну!» — взмолился Динки, поднимая руки в знак капитуляции. «Я просто пытаюсь немного повеселиться. Ну, я ставлю на Бакуго», — заявила Эйджира, игнорируя разговор. «Причуда этого парня — настоящий удар, и Мидория и Ачика ничего не смогут с этим поделать. Разница в силе ошеломляет», — согласился Такоими. «Пока ты не вспомнишь причуду Мидории». Глаза Сера загорелись. «А да, все, что ему нужно сделать, это ударить один раз, и все кончено». «Ну, я не знаю», — пробормотал Питер. «Эй, ты хочешь что-то сказать, Туз?» — спросила Эйджира. Как один, все из класса повернулись, чтобы посмотреть на Питера. К счастью, его лицо было скрыто за железным пауком, поэтому они не могли видеть его гримасу. «Это прозвище теперь прилипнет, да?» Сначала Нейта назвал его феноменом первого курса, теперь Эйджира назвал его Тузом. «Ну, я, наверное, не должен говорить». «Нет, пожалуйста, продолжай, Паркер-сан», — уговаривает мама, бросая нежный, выжидающий взгляд. «Я уверена, что все хотели бы услышать твое мнение». Конечно же, он привлек всеобщее внимание. Даже Тодороки смотрел на него с каким-то выражением, кроме тлеющего негодования, когда он прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Окей, как это сформулировать? Я просто хочу сказать, не поймите меня неправильно. Изуку сильный. Я был там, когда он вырубил злодея 0 очков. Он снес этой твари голову одним ударом». «Ну и что?» — спросил Аджира. «Если я правильно помню, ты превосходил его во всем во время тестов». «Да, но я не думаю, что смогу разделаться с таким роботом одним ударом. Если бы это был я, вероятно, использовал бы паутину, чтобы остановить его или замедлить. Нужно было еще думать об Ачика». Он снова посмотрел на экран, увидев, как брюнетка разговаривает с зеленоволосым героем-учеником. Когда Бакуго узнал, что будет против Изуку, он выглядел так, словно жаждал крови. Теперь они были по разные стороны. Питер действительно начал беспокоиться. Но разница в том, что твоя причуда не причиняет тебе боли, как и Зуку, вмешалась Асуи. Питер кивнул. Да, его руки и ноги тогда очень пострадали. Конечно, Изуку может смести противников со своего пути, но если они заблокируют его или просто отпрыгнут в сторону, он потеряет руку или палец, и ему станет только хуже. Это слишком большой риск. Ты прав, но Бакуго и Иди должно повести больше 10 раз, сказал Шаджи через одни из своих жутких губ. Мидории же хватит только 1 раза. Это как защищающийся боксер против нокаутирующего боксера. Но Бакуго может разрушить здание, Сато пожимает плечами. Плавающий набор перчаток, который был Хагакуре, ахнул. Ты думаешь, это произойдет? Сахарный гигант пожал плечами. Я бы не стал упускать из виду кого-то вроде Бакуго. Это было печально, но Питер не мог заставить себя не согласиться с ним. Бакуго был ходячей пушкой, и весь этот урок только давал ему повод пойти против Изуку. Но они были на совершенно разных уровнях силы. Шаджи был прав. Изуку требовался только 1 шанс, но Бакуго мог пробовать столько раз, сколько ему хотелось. И каждый из них был силой, с которой приходилось считаться. Пребывание в помещении будет большей помехой для Изуку, чем для Бакуго. Светловолосая скотина был придурком и единственным из 2, кто мог начать атаку, не разрушив стену. Из того, что он мог видеть, ни у одного из них не было технического преимущества. Если только в этих перчатках-гранатах не было чего-то, что он пропустил. Ты думаешь, все будет очень серьезно? Ну, это урок, сказал Питер. Джира взглянула на него и пожала плечами. Как скажете, мистер Туз. Последнее она сказала по-английски с акцентом. Питер застонал и посмотрел в потолок, краем глаза уловив ее ухмылку. Глава 7-9. Я здесь. Позади них дверь распахнулась, и показался герой номер 1 с настоящим следом дыма за ним. Как быстро он бежал. О, юный Паркер, я вижу, ты занял лучшее место, проревел всемогущий. Просто пытаюсь наблюдать. По приказу Железный паук снял маску. Ощущение песка, омывающего его лицо, которое пришло вместе с маской, сменилось теплом комнаты с климат-контролем, и по комнате эхом разнеслись охи-яхи. Вау, это так круто, проворковала Мина. Он соскользнул, как капюшон кобры. Очаровательно, задумчиво произнес Такоими. Неужели все это просто убралось к этой штуковине у него на затылке? Асуи размышляла вслух. Чувак, ты должен сказать мне, где и как ты получил свое снаряжение, воскликнул Динки. Ты не поверишь, если я тебе скажу. Питер попытался скрыть свое смущение, сосредоточившись на экранах, но ничего не получилось из-за грубого смеха всемогущего. «Уклоняешься от внимания, юный Паркер, это так очевидно?» – спросил он. «Я никогда раньше не был настолько на виду». Всемогущий кивнул, подтверждая опасения Питера. Сам по себе этот факт был почти так же неловок, как слышать похвалу с самого начала. Несколько пораженных возгласов не должны были повлиять на него, но они повлияли, и они заваливают его лавиной. Питер не был мистером Старком, он не заслуживал их приветствий, их похвалы, он еще ничего не сделал, чтобы заслужить это, он просто развлекался на практическом экзамене и тесте причуд, он не перенапрягался так, как его сверстники, он этого не заслуживает. Питер вздрогнул, когда массивная рука мягко легла ему на плечо. Герой номер 1 улыбался ему сверху вниз, но его улыбка была сдержаннее, в ней больше понимания. «Держись, Питер Паркер», — мягко и тепло произнес светловолосый гигант по-английски. Это было прекрасно, как будто он говорил на нем всю свою жизнь. «Думаешь ты так или нет, но ты заслужил свое место здесь. Это то, что объективно верно. И ты такой же герой, как и я. У Питера нет слов. Он что, мог слышать его мысли?» Титан рассмеялся, игриво хлопнув Питера по спине. Питер улыбнулся в ответ. Он не знал, почему, услышав это от всемогущего, он почувствовал себя хорошо. Он оглянулся, увидев, что весь класс улыбается ему, за исключением Тодороки, который, казалось, только еще больше сузил глаза. «Так, сосредоточиться на экранах». «Итак», — крикнул в динамик всемогущий по-японски, — «давайте начнем боевую подготовку в помещении. Команда А, команда Д, ваше время». Отойдя от микрофона, всемогущий достал маленький блокнот с ручкой. Это глупое зрелище ничуть не повлияло на уважение Питера. Мужчина обернулся. «Будьте внимательны, студенты, подумайте о том, что бы вы сделали в этой ситуации». «Что бы он сделал?» Питер задумался. «Ну, для начала, если бы он был героем, а он им и является, Питер сделал бы все возможное, чтобы выяснить, где хранится бомба. Если бы это было реально, то это была бы единственная реальная фишка злодеев, которую они могли бы разыграть, если бы у них не было заложников. Найти бомбу займет больше всего времени, так что он, вероятно, обошел бы здание и посмотрел бы, сможет ли он проникнуть через окна, используя скрытность, а не ломая стену, чтобы не создавать шум. Если только они не были настолько глупы, чтобы подложить бомбу в комнату с открытым окном, Питеру придется рискнуть. Найти окно, через которое он сможет безопасно проникнуть в здание. По крайней мере, так он рассуждал. На экране Изуку поделился своей мыслью Сачика. Они отошли от входной двери и прыгнули в окно первого этажа. Два героя медленно шли по коридорам. У Изуку, конечно, не было способности чувствовать опасность. Без этого Изуку просто выглядывал за углы на предмет любой атаки. Но Бакуго появился позади них. Он бросился на этих двоих с пылающим кулаком, который проделал дыру в стене. Питер ахнул. Неужели Изуку и Ачика успели уклониться? Этот взрыв выглядел так, будто им точно будет больно. Подлые атаки, Бакуго, что за человек будет использовать такое дешевое дерьмо? Спросила Ибжира сквозь стиснутые зубы. Как не мерзко это может показаться, но это жизнеспособная стратегия. Он играет свою роль и ведет себя как злодей, указал всемогущий. Роль, которая, по мнению Питера, была для Бакуго слишком удобной. И Бакуго явно расстроило то, что Изуку и Ачика стояли в дыму совершенно невредимые. Два мальчика бросились друг на друга, и Питер увидел, как Изуку схватил Бакуго за руку, изогнулся, как танцор, и ударил его рывком об пол. «Черт, кажется, Мидория кое-что придумал», — присвистнул Динки. «Да придумал, но теперь одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что Бакуго не попадется на это снова». Потом он с кем-то заговорил. С экрана не доносилось ни звука, и Питер растерялся. «Эй, что за ерунда, с кем разговаривает Бакуго?» — спросила Ибжира. «Мы можем получить звук с помощью этих экранов, он разговаривает со своим партнером по рации», — объяснил всемогущий, указывая на маленький синий наушник в ухе Бакуго. «Я дал ему его перед началом поединка, а также план этажа здания и ленту захвата», — заявил он, доставая рулон из-под трибуны перед ним. «Как только вы обернете это вокруг своего противника, вы захватите их на 15 минут». Мина нахмурилась. «Тогда герои находятся в невыгодном положении. Разве не как обычно?» – спросил Питер. Мина приподняла бровь, глядя на него, и она была не единственной. Внезапно Паркер снова оказался в центре внимания. «Не волнуйся, будь как мистер Старк, и все будет так, как нужно. Я заслужил свое место». Он глубоко вздохнул. «Я имею в виду, ну, мы реагируем на то, что злодеи запланировали заранее, верно? Они всегда действуют тайком, что-то планируют, чтобы их не заметили. Поэтому, как бы это сказать, у них всегда будет время, чтобы составить план или устроить ловушку на случай, если их поймают. Что касается нас, мы должны действовать вслепую, соображать на месте и делать все, что в наших силах, с тем, что мы имеем. Они не будут играть честно, но, боже, все эти глаза смотрели на него, и все в комнате слушали его. Он смущенно посмотрел в сторону. Мы те, кому доверяют, и это спасает жизни. Вот что делают герои. Речь вызвала у всех широко раскрытые глаза. Эйджира ухмыльнулся, а мама сверкнула восхищенной улыбкой. Питер быстро отвел взгляд, но при этом увидел взгляд, отличающийся от остальных. Глаза Тодороки сузились в щелочки и, думал ли он о чем-то или просто по какой-то причине ненавидел его, что теперь делать Питеру? Всемогущий захохотал. «Хорошо сказано. Даже если шансы не в нашу пользу, мы все равно сражаемся». Заявление героев было встречено хором улыбок со всех сторон. Всемогущий поднял кулак в воздух. «Теперь все вместе, давайте. Плюс ультра». Шум заполнил комнату, когда все присоединились к девизу школы. Питер хотел присоединиться, но его рука опустилась. «Он атакует», — крикнул он. Всемогущий обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бакуго использует взрывной удар. Изуку блокировал удар и кричал что-то, что заставило Ачика умчаться по коридору. Герой в зеленом костюме обмотал лодыжку Бакуго его же лентой, но в ту же секунду Бакуго ударил взрывным кулаком в стену, где находился Изуку. Он отпрыгнул назад и секунду раздумывал, прежде чем броситься по коридору. Это заставило Питера задуматься. Почему Мидория не использовал свою причуду? В этом коридоре он мог покончить с Бакуго одним ударом. Питер вспомнил, как тот вырубил злодея 0 очков, как невероятно много силы было брошено Мидорией в него с одного удара. Один удар здесь, на самом краю здания, не разрушил бы все, и Бакугу было бы трудно увернуться от чего-то настолько мощного в таком узком коридоре. Потом что-то щелкнуло. Изуку не хотел причинять вред Бакугу. Он хотел победить, не причинив ему вреда. Может быть, что-то еще, но, учитывая, как Изуку просто убежал, Питер не мог не думать, что он был прав, даже если не полностью. Не имея перед собой противника, Бакугу взревел, и впервые Питер был рад, что из экрана не доносилось ни звука. Глава 7.10. «У этого парня серьезные проблемы с гневом, это немного пугает», — сказал Сера. «Без шуток, этот придурок выглядел так, словно мог бы заставить попотеть Халка в соревновании гневных криков. Надеюсь, все на самом деле не так плохо», а борьба разгоралась. Изуку уворачивался, но Бакугу догонял Изуку, сокращая разрыв. Питер замер на месте. Даже если Изуку что-то планировал, он был в плохой ситуации. Тем временем Мачика добралась до комнаты с бомбой, и она смеялась. «Так», — протянул Питер, оценивая положение тени. Мама вздохнула. «Я думаю, что тень слишком серьезно относится к роли злодея», — размышляла она, скрестив руки на груди. Бакугу добрался до Изуку и заставил его повернуться и сражаться. Его лицо было маской убийственной ярости, и Изуку мало чем отличался от него. Что же произошло между ними? Что мог сказать или сделать Изуку, чтобы так разозлить Бакугу? «Всемогущий, он поднимает перчатку», — указал Питер. «У меня плохое предчувствие». Всемогущий занервничал. «Нет, юный Бакугу, стой, ты пытаешься его убить». Питер видел кровожадную ухмылку на лице Кацуки, оскаленные зубы, когда он что-то говорил. Питер читал по его губам. Он почувствовал, как кровь застыла в жилах. Он выживет, если сможет увернуться. Кацуки выстрелил, и огненный взрыв вырвался в коридор. Все как один класс ахнул. Питер сжал кулаки. Всемогущий крикнул имя Изуку. Пыль рассеялась. Изуку уклонился. Питер услышал, как Всемогущий рявкнул в рацию, угрожая прекратить поединок, если Бакугу сделает это снова, в то время как Эйджиро просил просто прекратить это. И этот парень Бакугу хотел стать героем. Этот, придурок. Нет, он не придурок, он убийца. Питер стиснул зубы и сжал кулаки, мрачно глядя на экран. «Ты, преступник», — прорычал Питер по-английски. Он почувствовал, что его одноклассники уставились на него, несомненно, задаваясь вопросом, какое ядовитое проклятие он только что прорычал, потому что сказанное таким тоном не могло быть ничем иным. Но Питер не обращал на них внимания. Сделать такое, даже притворяясь злодеем, было уже слишком. Бакугу продолжал атаковать Изуку, поражая его меткими ударами и используя свою причуду, чтобы увеличить скорость, швыряя Изуку, как тряпичную куклу. Ачика пыталась добраться до бомбы, несмотря на то, что Тенья бегал вокруг. Студенты, от Тодороки до Мама, хвалили Бакугу за его стратегию. Но Питер не мог. Он не мог перестать думать об этом лице, о ярости в его красных глазах. Даже Капитан Америка и его группа не смотрели на него тогда в Германии с такой ненавистью.